Но научить тебя этому, боюсь, едва ли возможно. Специфический темный колорит в духе старых голландских мастеров мне нравится. Но рисуешь ты, по-моему, слабовато. Изображение получается в искаженном ракурсе, словно ты сроду не писала с натуры. Да еще ты переняла у Ками главный его недостаток. И в точности, как он, изображаешь человеческое тело в тени, словно бы размытым. И еще сама, того не замечая, ты уклоняешься от трудностей. Поверь, сейчас тебе необходимо заниматься только рисунком. Рисунок не позволяет никаких уклонений от трудностей. А вот когда пишешь маслом, это куда проще. А порой какие-нибудь броски, искусно наложенные мазки на 3 квадратных дюймах холста перекрывают все изъяны. Уж я-то знаю. Но ведь это бесчестно. Займись хоть на какое-то время рисунком, и тогда я смогу, вернее, определить твои способности, как говорила старина Ками. Мэйзи противилась. Рисунок, как таковой, ее вовсе не интересовал. «Мне все ясно», — сказал Дик. «Ты желаешь писать прелестные головки с цветочными венками на шее, чтоб прикрыть слабость формы». Тут рыжая девица коротко хохотнула. «Тебе угодно писать пейзажи со стадами по брюхо в траве, дабы прикрыть этим твою беспомощность в рисунке? Ты хочешь прыгнуть выше головы. Чувством цвета ты, несомненно, обладаешь, зато формой не овладела. Но чувство цвета даруется от природы. Лучше забудь о нем и думай. А вот владеть формой тебя вполне можно обучить. Право, все эти твои прелестные головки, кстати, иные из них отнюдь не дурны, не помогут тебе сдвинуться с мертвой точки. Рисунок же заставит тебя идти либо вперед, либо назад, и сразу выявятся все твои слабости». «Но ведь другие», — заикнулась была Мэйзи, — «на других нечего кивать. Будь у них такая же золотая душа, как у тебя, вот тогда иное дело. А так заруби себе на носу, только твоя собственная работа решит, суждено ли тебе выстоять или пасть, и думать о других значит лишь попусту тратить время». Дик умолк, и вся страстная тоска, которую он до сих пор беспощадно в себе подавлял, снова вспыхнула в его взоре. Он поглядел на Мэйзи, и взгляд его вопрошал красноречивее всяких слов. «Не пришла ли пора покинуть бесплодную пустыню, где нет ничего, кроме холстов и скучных наставлений, и соединиться для жизни и любви?» Мэйзи согласилась на новый метод обучения с такой пленительной готовностью, что Дика охватило нестерпимое желание сейчас же, без дальних слов, подхватить ее на руки и отнести в ближайшее бюро, где регистрируют браки. Лишь ее безропотное повиновение каждому его слову, высказанному вслух, и полнейшее безразличие к невысказанному стремлению обезволили и сковали его душу. Здесь, в этой мастерской, он мог сказать веское слово, правда, лишь на краткое время, от 1:30 пополудни до 7 вечера. Зато в этот промежуток ему действительно подчинялись. Мэйзи привыкла обращаться к нему с многочисленными вопросами, от упаковки картин и вплоть до того, как быть, если из камина валит дым. Рыжая девица никогда не просила у него совета, однако она и не возражала против его посещений, но при этом упорно не спускала с него глаз. Вскоре он увидел, едят здесь когда и что придется. Как он и заподозрил, с самого первого дня обычно девушки довольствовались чаем, консервированными овощами и галетами. Вообще-то считалось, что они ведут хозяйство по очереди, каждая через неделю, Но в действительности обе жили беспечно, как птахи небесные, и лишь поденщица иногда кое-что делала по дому. У Мэйзи почти все деньги уходили на плату натурщицам, а рыжая девица покупала самые дорогие холсты и краски, хотя способна была лишь на грубую мазню. Умудренный опытом, который был дорогой ценой приобретен в припортовых кварталах, Дик счел своим долгом предостеречь Мэйзи, что постоянное недоедание, в конце концов, безвозвратно подорвет ее работоспособность, а это будет для нее горше смерти. Мэйзи вняла этому предостережению и старалась не забывать, что есть и пить нужно вовремя. В долгие зимние вечера, которые обычно повергали Дика в тоску, сознание, что в одном мелком житейском вопросе он добился своего, но в остальном бессилен по-прежнему, словно на шею ему навесили кочергу в задымленной гостиной, сознание это обжигало его, как удар хлыста. Он надеялся, что уж тут-то последний предел его страданий. Но в один из воскресных дней рыжеволосая изъявила желание сделать этюд его головы, вежливенько попросила посидеть смирно и, это было сказано не без ехидства, тем временем смотреть на Мэйзи. Он не нашел в себе мужества отказаться и просидел Сиднем битых полчаса, вспоминая всех тех людей, которых некогда сам выставил на посмешище во имя своего ремесла. Особенно живо ему припомнился Бина, тот, который в свое время сам был художником, и так горестно сетовал на свое падение. Однотонный этюд был груб и примитивен, но передавал безмолвное ожидание, неутоленную тоску и, главное, рабскую покорность мужчины, который сам к себе относится с горькой насмешкой. «Продайте его мне», — предложил Дик без долгих раздумий. «Можете сами назначить любую цену». «Я запросила бы непомерно много, но, смею надеяться, вы будете ничуть не менее признательны, если я...» Ее непросохший листок выпорхнул из рук девицы и упал на золу в холодном камине. Когда она извлекла его оттуда, он был безнадежно замаран. «Ах, он совсем испорчен!» — воскликнула Мэйзи. «А я даже взглянуть не успела. Похоже, получилось?» «Спасибо», — вполголоса обронил Дик, обращаясь к рыжей девице, и поспешно удалился.